моделировать ситуацию. Так вот, все последние игры, которые проводились Пентагоном относительно возможных путей эскалации существующей ситуации между Западом и Россией, их 5 штук проводилось с разными участниками, с разными вводными. А все закончились одним, ядерной войной. Причем не тактические ядерные удары, а ядерным мочилом. Так что, знаете, экономика экономикой, золото это золото, биткоины биткоинами, это замечательно, прекрасно. Но иногда нужно подумать о вечном и подготовиться к этому, к этой возможности. Ну, это так, чтобы вы особо не расслаблялись. И жизнью особо не наслаждались. То есть, еще раз, смехуечки смехуечками, а когда у вас сталкиваются два неадеквата, в том смысле, что у них нет никакой связи с реальностью, а еще раз, и администрация Дементоса, и заявление Трампа, и его назначение новое, там, силовой блок, и их выступление, их история, ну и наши замечательные полководцы, политики, с другой стороны, просто неадекватные. У них нет, как неадекватные в том, что, на мой взгляд, у них нет никакой связи с реальностью. А когда сталкиваются два таких неадеквата, они, соответственно, совершенно неадекватно оценивают свои силы, неадекватно оценивают противника. И в определенный момент так называемая контролируемая эскалация превращается очень быстро в неконтролируемую эскалацию. Почему? Простая причина. Ну, когда у вас нет связи с реальностью, вы рассчитываете, что ваши действия приведут к определенному результату. Вы их исполняете, вы даете приказы, там, а результат получается прямо противоположный. В определенный момент, ну, приходится прибегать к последнему аргументу. И тут значения не имеет, кто первый к нему прибегнет. Здесь, знаете, с таким количеством боеголовок, даже если у той и другой стороны половина выйдет из шахт, как говорится, гарантированное уничтожение. Правда, ядерной зимы, конечно, не будет. Все чушь собачья в свое время разработана товарищем Каганом. И после термоядерного взрыва через 3 месяца территория пригодна для проживания. Да? На минуточку, это во мне. Реакция деления – это реакция синтеза. Тут все по-другому. Но, тем не менее, сидеть 3 месяца в бункере – не очень приятная затея. Потом вылезать из него, когда инфраструктура может быть разрушена, непонятно что, какие-то мутанты вокруг бегают. Еще раз, смехуечки смехуечками, но это серьезно. На самом деле, это серьезная вещь, в которую мы попали. Особенно с таким, еще раз, политическим руководством, что у нас что-то. Ладно. И вы это просто, когда смотрите на график щиткоина, считаете свои виртуальные доляры, вы их просто можете не увидеть никогда. Либо они вам просто не понадобятся. И потом еще раз. Ну вот. Угрозы термоядерной войны. Покупая биткоин. Вы что, дебилы? Реально, вот у меня других слов нет. Ну ладно, ладно. По экономике, ну, за это время, за 2 недели ничего особо не изменилось, за исключением того, что официальная инфляция показала самый высокий результат за, по-моему, последние 5 или 6 месяцев, превысив 9%, и тем самым превысив прогноз Центрального банка. Соответственно, ставочку эти идиоты таки поднимут. Все уверены, что 23, кто-то уже говорит 25. Я немного прошу у Эльвиры Сехсахи забавно. 24 сделайте просто. Ну, старичка порадуйте. И все. Следующая цель 31. А я думаю, она будет выполнена, эта цель, потому что в данной ситуации, в данной экономической конфигурации много раз объяснялось, говорилось, поднятие ставки приводит к увеличению транзакционных издержек, которые что делаются? Делаются, перекладываются бизнесом на потребителя. Это первое. Ослабление рубля, которое, возможно, закончилось с каким-то лагом в несколько месяцев, оно приведет к чему? Ну, достаточно такому существенному росту цен. Я не знаю, процентов на 10, на 15. Плюс дальнейшее ужесточение санкций. Оно тоже приведет к удорожанию, к увеличению транзакционных издержек, как логистических, так и издержек по осуществлению платежей. Это тоже все будет перекладываться на плечи потребителей. В среднем у нас рентабельность бизнеса по больницам в России 19%. 19 в среднем. 15. Это значит, как сказал Заботкин, уже у нас половина экономики – это неэффективные собственники. Поэтому хрен с ними, что они будут банкротиться. Деньги от неэффективных собственников перейдут к эффективным. И чем будет выше подниматься ставка, тем больше неэффективных собственников. И в результате останется, может быть, 2-3 крупных государственных банка, которые будут эффективными собственниками. Ну, я понимаю, это дебильная логика, но это логика нашего ЦБ, которую они озвучивают, которую они следуют. Ну что, снижение спроса, еще большее уничтожение импортозамещения и уничтожение до внутреннего предложения. Ну, тут очевидно все, тут снежный ком просто проблем. Обнищание населения, снижение спроса, и поехали дальше. Можно раскручивать до бесконечности. Но, как говорится, наша главка вверх, он как выражал, так и выражает глубокое удовлетворение работы экономического блока правительства. А повышение еще налогов, сборов со стороны финансового блока правительства тоже. Дополнительные издержки, которые перекладываются на, пока они это могут переложить на потребителей. Ну, а когда не смогут, ну, будут всплывать кверху брюху. Один с другим и очень быстро. Поэтому ничего нового. Стабильно все. В дурдоме все стабильно. И это главное. Как там, пациент перед смертью пердел. Пердел, доктор, пердел. Это хорошо. Ладно, давайте к рынкам пойдем. Так, организатор. Почему организатор отключил демонстрацию экрана участника? Вы чем там занимаетесь, участники? Ну, мне отключите, пожалуйста. О, спасибо. Это я понимаю, профессиональный организатор. Тут главное теперь кликнуть на правильную вещь. И все успел закрыть, как говорится. Так, ну сюда попробуем, да? Может, не сюда? Ну ладно, поделиться. А, сюда, замечательно. Видно, да? Да, все отлично видно. Ну, как сегодня повезло, как ровно все прошло. Сам ответственный момент пролетели. Значит, ну давайте с рублем. Ну, до вторых целей чуть не дошли, там за 111 не стояли. Ну, говорится, хрен с ними. Теперь возникает вопрос. Пятая вот здесь, она явно была такая удлиненная, почти отработали. Ну, должны отработать еще ниже, куда-нибудь на 96-97. А вот это импульс. Давайте большую сделаем. Ну, я это себе вижу как. A, B, нерегулярная плоская. Пока A, B, C. В нерегулярной плоской C должна, обычно вернее, да? Можно проекции строить, расширение Фибоначчи. вот отсюда, сюда, сюда, и можно посмотреть на цели. Получается, что там такая хорошая долгосрочная цель стоит 71-72. Если это нерегулярная плоская, повторюсь, да, то там потом будут говорить, что я что-то сказал, там 71-7. Если это нерегулярная плоская, пока это, скажем так, не отлито в граните, то такая вот цель стоит долгосрочно. Ну, пока, скажем так, ослабление рубля совершено, на мой взгляд. Чуть до цели не дошли, но уже не дойдем, ладно. То же самое касается и к юаню. И началось локальное, возможно, и среднесрочное укрепление рубля. Фундаментальные сказочки, я даже не знаю, что придумать и в лом думать. Возможно, что-то наладилось с юаневой ликвидностью, это все налаживалось. Я думаю, что если, скажем, посмотреть на даже тот же АвтоВАЗ, то они сказали, что у них продажи там что-то сократились как-то так резко. Ну, возможно, один, возможно, возможно. На то, что черти товарищ, возможно, что это импульс. Еще раз, я пока вот рассматриваю как регулярную полоску. У нас есть как минимум, я думаю, месяц, да, чтобы понять, что это нерегулярная плоская, то есть ABC, либо 1, 2, 3, 4, 5 туда. Потому что если это 1, 2, 3, 4, 5, то следующая цель у нас будет. Так, там было 50, здесь 102, дай бог памяти. Это 52, 80 плюс 52, значит, будет как минимум цель 132. Что очень и очень странно по одной простой причине, что вот это вот движение много раз рассматривали с 126, цель была старая 125. Это импульс. И когда у вас импульс в положении волны А, то нерегулярной плоской практически, имею в виду вот этот импульс, да, если вы говорите, что это 1, 2, 3, 4, 5, то у нас будет 1, то есть А, A, B, C с целями там 130, сколько? 132, да? 132, 133, вот так вот что-то. Так вот, когда у вас волна А, импульс, нерегулярная, плоская, никогда не возникает. У вас должен быть в положении А зигзаг. Это не правило Элиота, нет. Это, скажем так, можно отнести к форме Элиота. Я еще ни разу вот с 90, ну, считайте, 99 год ждет, после 98 стал интересоваться серьезным Элиотом. Вот никогда я не видел, чтобы нерегулярная плоская была с волной А, которая импульс. Ни разу. Поэтому, именно поэтому я и склоняюсь к варианту, что вот это вот A, B, C. Потому что, еще раз, вот это импульс, да, то есть вот это импульс вниз, вот это импульс вверх. Мы чертим коррекцию. Этот импульс должен быть отработан. Если, конечно, не натянуть сову на глобус, как мы уже это с вами рассматривали, и не говорить, что вот это вот все A, B, C. А сейчас началось уже новое движение на вторые цели 250. Вот эта вот разметка A, B, 126, да, C, она что-то нарушает в правилах полета? Нет. Не нарушает. Форма, ну, так себе, потому что B слишком большая по отношению к A. Ну, может быть, да, тут форс-мажорная ситуация, бла-бла-бла. Ну, по форме она выглядит криво. Но опять же, это, знаете, рассуждение для хайпа, что вот, а мы уже пошли на 250. Не уверен, не уверен. Пока что идет процесс усиления рубля, и я думаю, что он продлится не 2 недели, если не больше, потому что, еще раз, у нас нефть должна сходить на 60, лайт-свит. И иранцы после этого должны что-то замутить. Просто из-за того, как развивается ситуация и в Сирии, и с этим режим-клоуном. Что он собирается сделать, а он тут уже кинул опять заяву, что да, если там заложники американские, Хамас не освободит до того, как я въеду в Белый дом, да я так всем там раком поставлю. Замечательно, это прекрасно, это значит, как вы будете ставить, ну, американские силы специальных операций, морпехи должны будут что делать? Правильно, входить в сектор Газа. И тогда, голубчик, как насчет того, что ты обещал, что американские солдаты никуда не ступят своей ногой, и что новых войн мы не начнем? Поэтому, на самом деле, тут даже если не иранцы что-то замутят пиндосы, иранцы ответят, и симуляции тоже уже были, что если иранцы ответят, как они предупредили пиндосов, они ответят, а именно закроют Хормузский пролив, во-первых, во-вторых, нанесут удары по нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим заводам Монархи залива. Ну, как говорится, ребята, в зависимости от того, насколько они были отморожены, в крупных инвестиционных домах смоделировали от 200 до 300. Ну, это будет такой, знаете ли, золотой душ на всех, включая иранцев, включая тех же саудитов, потому что министр обороны Саудовской Аравии где-то, по-моему, неделю-полторы назад приезжал в Тегеран. Долго они общались с министром обороны Ирана. Даже у него была аудиенция у Верховного Аят-Аллы. Наверное, они посидели и покумекали. А что нам? Ну, слушай, вот завод. Ну, вот еще один завод. Если ты их снесешь, да, ну, типа, мы потеряем, может быть, процентов 20, может быть, процентов 30 мощностей. Добычу придется, наверное, сократить процентов на 10-15, может быть, больше. Ну, в зависимости от того, что ты снесешь, конечно. Ёпта, цены-то насколько вырастут? Мы ж все тут озолотимся. Ударили по рукам. Ну, я вот так примерно представляю. Возможно, даже позвонили Солнцеликому. Солнцелик сказал: благословляю вас, дети мои. Может такое быть? В такой Может. ситуации легко. И прольется на нас золотой дождь. И что с ним делать? Набиуллина повесится, чтобы вот эту всю ликвидность каким-то образом Спрятать под нейтрализовать. подушку. Слушай, Денис спрашивает, Илья, контракт на ближайший год лучше в рублях или в долларе оформляется? Ух ты! Контракт с кем? Ближайший год доллар не выйдет больше, чем за 110, уточняет. Не могу гарантировать. Слушайте, я, честно говоря, вот уже, наверное, который месяц, даже год говорю, я сейчас мыслю, вот у меня горизонт, скажем так, мыслительного процесса или планирования, когда дело доходит до каких-то финансовых транзакций или еще что-то. 2-3 недели максимум. Если вы можете хеджировать свою валютную позицию, это одно. Если нет, то просто так, основываясь на чьих-то словах, заключать какой-то контракт на год с какими-то обязательствами, с валютным риском, ну, знаете, я бы не стал. Поэтому так, это по рублю. По юаню с рублем ситуация такая же. ММВБ. Да ё, куда ж ты делся? Ну, в прошлый раз мы был такой вариант, что вот эта вот вся эта коррекция может превратиться в нерегулярную плоскую, то есть A, B, C. Такой вариант еще остается, потому что вот это вот импульс, вот это импульс и вот это импульс. Но, как мы видим, они тут все перекрываются. Вот это двойной зигзаг, вот это простой зигзаг ABC. Поэтому это может быть A, B, C. То есть A, B, сейчас пошло C, наверх здесь сделали импульс. Первый вариант. Второй вариант какой? Один, два, один, два, один. Сейчас чертим 2. A, B, вот это вот зигзаг A, B, C. И со свистом вниз конь то на 2000. Можно ли сейчас различить между этими вариантами, просто глядя на график? Нет. Как можно различить, скажем так, используя другие подсобные средства? Ну, тут мы смотрим на другую интересную информацию. Оказывается, сентябрь, октябрь лохи занесли в паевые инвестиционные фонды рекордную сумму. Опа! Обычно такое поведение лохов, оно на экстремумах рынка, то есть когда рынок растет, а не падает. Значит, заносили они, судя по всему, в надежде на то, что сейчас будет какой-то дикий, огромный рост. Трамп пришел, Трамп наш. Сейчас тут санкции, послабления, мир, дружба, жвачка. Ага, это первое. Второе. Сайт тут такой, кстати, нашел я, и мне скинули. Сейчас скажу, как он даже называется. Очень интересный сайт появился. Называется он openinterest.ru. Там в свободном доступе, в чем его ценность, открытый интерес по позициям физиков. Он сейчас, если вы посмотрите на график, который там есть, он сейчас на рекордном, на исторически рекордном уровне. Они занесли деньги, стали в лонг на всю котлету на локальных низах. Вы хотите сказать, что толпа во веки веков-то поймала дно? Нет, такого не бывает. На дне такого поведения не бывает. На дне все с точностью наоборот. Рекордный короткий интерес и рекордные выводы денег из этих самых, из пифов. Вот примерно как здесь было. То есть вот эта вот, скажем так, вторичная, что ли, информация по потокам физиков и по сентименту физиков, она мне говорит о том, что нету здесь еще раз, вот не может здесь быть клина. Если будет клин, то он будет почти как импульс, вот туда. Ну, еще раз, это вот либо первая волна в клине, она уже здоровая. Вторая, третья, четвертая, пятая. Либо это пересчет 1-2. По целям и по скорости движения в данной ситуации, это, думаю, это не будет иметь значения. Потому что вот все, кто сейчас принес, я думаю, что еще просадочка 5-10%. ребята, будет не хватать памперсов, они будут продавать по любым. И мы такой провал вниз увидим. Ух! Поэтому я склоняюсь вот к тому, что коррекция вся закончилась вот здесь, и мы понеслись вниз, основываясь вот на этот факт. Но еще раз, когда я посмотрел, ко мне скинули этот сайт, это openinterest.ru, попросил, парень связался, которого только сделал, просил его посмотреть и, если мне понравится, прорекламировать, что и сделал. Мне сайт понравился, информация понравилась. Она, когда я в своей телеге опубликовал там ссылку на Банксту, что рекордное количество денег принесли в ПИФы, там начались какая-то чушь, начали нести про какие-то налоговые вещи, еще что-то, еще что-то. Ну, налоговыми вещами в сентябре, в октябре никто не занимается, занимается в декабре, да? Перебалансировка портфеля или еще что-то, чтобы поднайти под правильные налоги. Ну вот, смотрим на открытые интересы. А, да, действительно. Ребята такие бабло занесли. И встали в позиции. Это МВБ. Так, эти самые, RGBI. У RGBI пока ничего особенного не происходит. Коррекция идет к локальному росту. А опять начинается ёшкин. Надо же было так угандошить облигации Набиуллина. Это вообще уметь надо. Пока его найдешь, с ума сойдешь. Это нам уже не нужно, это все. Наследие прошлого. Ну, интересно посмотреть, как там все размечалось. Ну, то есть, вот там разволовки много раз видели, причем все это напоминает, вот закончилась только эта волна. В идеале бы сходить куда-нибудь на 105, может быть, и сходим, а что сейчас происходит, здесь происходит. Вот сделали импульс вверх, импульс, то есть сделали A, сейчас чертим B, импульс вниз, то есть A, B, C, закончится B, потом будет C, либо там двойной, тройной зигзаг, еще что-то. Но мораль всей басни такова, что очень локальное падение, и потом такой среднесрочный рост. Может быть, даже доползем и до куда-нибудь 104-105. Ну, то есть все пока идет по этому самому по плану. Так, ну, можно посмотреть на этот, раз мы здесь, на щиткоин. Ну, куда посмотреть? Ну, сюда можно. Ну, здесь все. Вот мы вышли тогда из этого замечательного треугольничка. Вот здесь. Сделали вот первую волну, вторую. Начертили третью, причем вот здесь, когда заканчивалась третья волна, она была, пропорция составила 1,618 от первой. Вот здесь. Вот мы начертили вот эту волну. Потом, то есть третью завершили, мы сделали A, B, C, D, E. И пошли, вышли из этого треугольника. Похоже на последнюю четверку. Ну, в этом движении на последнюю, которая соответствует вот эти двойки. Последняя четверка. Единственная надежда потом у криптодрочера будет то, что это что закончится, это будет первая волна. Сильно сомневаюсь, но не суть важно. Цели у нас были остававшиеся, это 99-100 точно сделали. Дальше 105, ну почти 104 тут. Но опять, как эти цели на коленке делаются. Плюс-минус сделали следующие 115-135. Значит, структура этого движения у нас... Вот это 1, 2, 3, 4, еще не завершена, 5. Закончим вот эту волну, третью. 1, 2. То есть 4, 5 заканчиваем это движение. И потом еще 4, 5, чтобы закончить вот это. Вот это вот, пардон, пардон, пардон, не туда. Вот треугольник. A, B, C, D, E. То есть 4, 5. 4 еще не закончено. Дайте-ка мне посмотреть на эту штучку. На эту загогулинку. Может уже все. Шутка. А это пятиминутки. Меня интересует вот это вот, можно разложить как импульс? Вот это вот. Это импульс. Нет, вот это вот движение отсюда сюда, это понятно, это первое. Может быть, кстати, вот это была обрезанная пятая, возможно, завершившая вот это движение. A, B, C, это, которая соответствует, четверка соответствует вот этой. Ну так, но суть от этого не меняется. И я, честно говоря, еще, я не вижу, чтобы движение здесь можно было завершить, как раз прямо у второй цели, 105, да, и чтобы развернуться и вот сейчас уже пойти вниз. Нужен еще один заход наверх. Может быть, как раз дойдем до 105, может быть, пойдем лучше, не знаю. Но близки мы уже, близки мы, я думаю, к большому развороту. S&P просто близок к большому развороту. А это всего лишь высокорискованный актив. Ну, разумеется, политики, следуя, скажем так, исторической традиции, они, как всегда, последние, кто приходит на бал. Ну, Трамп и Путин тут тоже заявил, что никто никогда не сможет остановить святой щиткоин вообще. Это вот наше все. То ли он Трампу подыгрывал, то ли кто его из его советничков экономических ему напел. Но политики всегда последние, кто узнает о новостях. Они всегда приходят своими действиями после того, как все закончено, под самый конец тренда. Это так, как говорится, анекдотические свидетельства. Поэтому вот не знаю, завершилось, вот был ли это исторический максимум, тот, который ожидался. Надо посмотреть, что будет дальше. Но, по крайней мере, цели у них теперь нормально стоят, они известны. Это 90, ну, 95, потом 67 и далее по списку. После разворота еще раз. После. Я не уверен, что он еще произошел. Мог здесь произойти, но не уверен. Потому что это, может быть, был какой-то хитрый. Нет, ничего хитрого здесь не получится. Если вот эту, скажем, A, B, C, D, E, то это зигзаг. А это еще длиннее. Нет, не было здесь разворота. Ладно, так, это с щиткоином, поэтому локально идем вверх. 105, 115, 135. S&P. Вот где Марокко, а? Это по S&P. Мы почти у цели, это 6104. Следующие цели. Это 6, 465 и 6713. Хотелось бы, конечно, сделать 666. Начинали 666.36, закончить на четырех шестерках. Почти как телефонный номер и чит. Марокко вот в чем. Как вот это движение посчитать, как его разложить? Лучшее, что мне пока пришло в голову, что это 9 волн. А 9... У нас здесь должен быть импульс, либо эквивалент импульса. Эквивалентом импульса является движение из 9 волн. Эквивалентом коррекции является движение из 7 и 11 волн. Редко, но не случается. Возможно, это тот самый случай, когда у нас это вот сейчас идет как раз девятая волна. И вот этот все импульс, это аналог импульса движения с 9 волн. Это вот лучшее, что мне пока что приходит на ум. А, потому что ну, вот здесь вот был импульс. Вот это импульс, мы с вами его смотрели в прошлый раз. Ну, и потом еще как глумились над ФРС тоже, над решением поставки. Это импульс. Ну, к чему он здесь? Ну, и вот это импульс. Это что? A, B, C. А вот это A. A, B, C, B. Вот это C. То есть, один, два, три начальника, да? Четыре, такая вот, A, B, C, вот это вот четыре, вот это вот идет пятое. Можно, конечно, так разметить, да? Правилам ну, не будет противоречить. Ну уж так коряво, что мама не горюй. Форма такая идиотская. Либо просто размечать как 9 волн. По NASDAQ то же самое. Похоже, тогда, помните, я говорил о том, что там пересечение есть не очень хорошее. А, где же он? Даю. Вот это вот пересечение меня сильно всегда напрягало. Но если размечать так, что это A, B, C, вот это четвертое, волны одинаковые, четверка не должна заходить в первую волну той же разменности, а именно конец четвертой волны. Что вот эти все подволны четвертой, это волны на разменность меньше, то есть они другой разменности. Тогда это можно так вот, скрипя сердце, разметить как 1, 2, 3, 4, пошла пятая. Либо снова возвращаться к разметке в 9 волн. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю, что ну, некрасиво это как-то выглядит, некрасиво. А в вылете, как и самолетостроение, красивый самолет полетит, некрасивый. Но тем не менее, вот единственное, что я вижу, что вот это вот A, вот это вот B, вот это вот C. Потому что последовательность вот этих двух импульсов я могу вписать только так, по-другому никак. Возможно, так оно и есть. Подберем, увидим. То есть вот сейчас идет и там пятая по S&P 6104 цель, ну, почти у нее. По времени, что у нас по времени? А по времени у нас полная жопа, дамы и господа. Надо падать. Кстати, к вопросу о Крим-Исраиле. Его может и не быть. Да, значит, у нас мы в ожидании низа годового цикла сезонного уже давно, но цикл растягивается. Судя по всему, низы предстоящего годового цикла у нас должны совпасть с низами предстоящего недельного цикла. Это с 29 ноября и по 31 января. Кажется, есть куда падать. И годовой цикл уже так, ну, нехорошо, но он начинает растягиваться. И очень сильно сдвинут в, все время путаю, влево. А торговый цикл у нас низы между 12 декабря и 31 декабря. Мы вот как раз подходим к этому окну. Посмотрим, до каких целей успеем дойти. Поэтому надо быть очень осторожным в данный момент, потому что на низы годового цикла циклу можем так хорошо приложиться, что нам горю. Если кто подписан на Тима Вуда, всячески рекомендую, посмотрите на его чекмейт чарт. Все, как говорил маэстро. Красиво встали все дивергенции. Все готово к большому празднику инаугурации рыжего клоуна. Да. Мне почему-то кажется, что через какое-то весьма непродолжительное время будет проклинать тот момент, когда он решил снова избираться и вообще нахрен ему это президентство. Ну, потому что он самовлюбленный нарцисс. Кроме него, кроме себя, никого не слушает. Он все знает, он все понимает. И он очень болезненно, такие люди относятся к критике в свой адрес и к факапам, публичным факапам. А их у него предстоит «Мама, не гори». Поэтому вот такая вот разметка, она спасает и эту ситуацию. Помните, вот они тут, суки, пересеклись, ну вот как? Чтобы вот это вот сделать четверкой, вот это пятой. Не давал мне. Ну, вот такая вот разметка. Что здесь, что по S&P они теперь синхронизировались. Давайте еще перерыв сделаем, я хоть водички попью. И тогда перейдем уже дальше к золоту, к всему, к доллару. Там много чего интересного происходит. Так, Наташа, как мне? Просто остановить видео и остановить звук. А по этому самому, по щиткоину, просто если мы пробиваем низы, если мы пробиваем вот эти низы, ну, 94, следующая цель 67, поэтому, соответственно, делать выводы. Так, доллар. Ну, нефть дальше шел, посмотрим. Никаких пока изменений нет, что мы чертим клин. Все пока идет по плану. Цель там 60, 61 по Light Sweet. По времени, когда мы будем достигать, ну, можем даже уже и в январе увидеть. После этого, по идее, на Ближнем Востоке, в одной пустынной стране, должны начаться веселые события. Так, у нас еще этот самый CNY любит смотреть. Доллар, да. Ну, там все тоже по плану. Немножко страшно становится, когда все идет по плану, где-то ты да, обшибся. Сделали мы здесь вот первый, вот второй, вот это вот завершенный импульс. Цель была 7.27, переплюнули ее, но главное, что мы выбили вверх вот этого импульса вниз. То есть мы после себя, в общем-то, оставили ABC. Это импульс вверх. Это может быть A, B, C, то есть A, B, потом C, еще раз куда-нибудь в район семерки, условно говоря, и потом начнем уходить далеко вверх, там цель 12. Либо это первая волна в третьей пошла, вот первая, вторая и пошла, понеслись. Ну, то есть вот. Девальвация юаня, она как ожидалась, так и ожидается. Ну, скорее всего, это будет связано с двумя вещами. Это ожидаемые торговые войны. Китайцы будут девальвировать валюту, чтобы повышать конкурентоспособность своей экономики. У них все-таки, по-моему, 27-28% ВВП – это производственный сектор против 8% у Штатов. Поэтому конкурентоспособность для них важна в производственном секторе. И второе, я думаю, что мудрая коммунистическая партия не найдет ничего лучше, как заливать все деньгами, все проблемы деньгами. Причем, скорее всего, в этот раз они будут использовать свой этот цифровой юань, соблюдать, так сказать, социальный контракт, как любят говорить высоколобые клоуны. Ну и повышать внутренний спрос, который они не смогли. Им не могут аж 2005-2006 года повысить в смысле процента от ВВП. Ну, что, он цифровой, его можно программировать, скажем, покупаешь только китайское, только определенного производителя, только в определенном районе. Легко. В этом весь смысл цифровых денег Центрального банка. Так, доллар. Ну, доллар, похоже, развернулся. Вот мы сделали A, вот мы сделали B, вот мы сделали C. На часовике вот первое, вот третье, вот четвертое, вот пятое. Все красиво, все хорошо. И пошли вниз по доллару. Вот мы сделали первую волну. Сейчас либо сделали, либо ABC делаем вторую и понеслись. В результате мы здесь начертили так называемый флажок. Значит, по времени у нас что по доллару получается? Низы недельного цикла у нас с 17 июня по 7 марта. Низы торгового цикла с 29 ноября по 13 сентября, то есть мы в них, в этом окне низов. Ну и, соответственно, наверное, мы успеем как раз завершить первую волну. Ну, то есть один сделали, два, три, четыре, пять. Пятая была удлинена, поэтому, естественно, первая цель у него где-то в районе 104. Ну, тут 50 будет чуть пониже, в общем, 104 ориентировочно. То же самое по евро. Ситуация зеркально противоположная. В музее ABC на часовике. То же самое, первое, третье, четвертое, пятое. Пятое удлиненное. Значит, где-то 50. Это 1,085, 1,087. Вот первая цель по евро. Так. Облигации. Ну, можно посмотреть. Значит, вот это у нас был зигзаг. Вот это импульс. Соответственно, первое A, B, C, либо A, B, C, потом C. То есть мы сейчас корректируем вот этот вот импульс. Это может быть A, B, C, потом снова будет еще C, вариаций множество, но критичный уровень вот этот. Сомневаюсь, что мы его пробьем. И на данный момент мы корректируем вот этот импульс. То есть по времени у нас что получается? Низы торгового цикла у нас с 10 по 24 декабря. То есть, скорее всего, мы сейчас как раз дочертим это, потом закончим вот эту коррекцию. Промежуток между 10 и 24 декабря. Поэтому нужно смотреть, где будут низы, и, может быть, даже подкупиться золотишком. Вот, низы. Низы недельного цикла у нас еще не скоро. Мы только 14 ноября сделали низы предыдущего недельного цикла, возможно, даже и годового цикла. По доллару тоже у нас низы годового цикла должны были быть где-то ориентировочно, это вот в октябре. Но они чуть, судя по всему, затянулись. И сейчас мы, в принципе, должны пойти на низы и годового цикла, и, возможно, даже четырехлетнего цикла. То есть падение нам предстоит по доллару такое существенное. С чем это связано? Возможно, это будет связано с тем, что керри трейд снова поставили по иене. И сейчас иена снова начала расти по отношению к доллару с опережающими темпами и раньше всех. Возможно, что снова начинает сворачиваться керри трейд по иене. Пока никаких следов на доходности 10-летних японских бумаг и на Нике она не оставила. Это сворачивание керри трейд. Никаких пока следов нет. Поэтому, возможно, мы в самом-самом только начале. По облигациям ситуация очень-очень интересная. Ну, как она начинает проясняться? Еще бы один торговый цикл получить, стало бы совсем ясно. что нас низы по облигам торгового цикла с 29 ноября до по 18 декабря, то есть мы в них. Вопрос в том, поставили ли мы здесь низы годового цикла, как и ожидалось. Вот здесь был низ недельного цикла, здесь не был низ торгового цикла, и ожидали низы годового цикла. Пока что все на это указывает. Подтверждения нет. Нужно дождаться закрытия этого месяца, то есть декабря. Поскольку мы в низах для торгового цикла, это значит, должны быть локальные верхи по доходностям. Соответственно, либо вот здесь мы их поставим, либо сейчас вот будем эту коррекцию продолжать чертить, поставим здесь. Большая картинка. Если здесь были низы, все указывает, годового цикла все указывает на это. Это то, что мы сделали A. Сделали A, B, C. А C оказалась обрезанной, truncated. Ну, не сильно, но truncated. Коррекция завершена, и сейчас у нас предстоит мощный ралли по десятилеткам и тридцатилеткам, по доходностям, причем первой цели по десятилеткам где-то 3,2. 3,2, вот так вот, 3,23, ну, 3,2. То есть это, ну, существенный ралли. Существенный ралли по доходностям, и мы вот тогда завершим вот эту коррекцию. Мы завершим вторую волну. И можем уйти очень-очень высоко. Это что касается облигаций. Причем интересно тут игрался. Если вы наложите два графика. График доходности десятилетних и график индекса доллара, то там за последние 6 лет корреляция, если убрать годовую скользящую, она от 75 до 95%. По доллару стоят диверы, он, судя по всему, развернулся, это значит, должны развиваться доходности. Аналогичная ситуация с нефтью. Там иногда лаг есть небольшой, то есть нефть, она немножко опережает доходности, но падающая нефть всегда ведет к падающим доходностям. Если вы посмотрите на графики сейчас, то нефть упала, доходности еще нет, только начинает падать. Вот это вот вся информация, если сложить вместе, лично мне говорит о том, что с большой долей вероятности, с очень большой, я не люблю это говорить, про вероятность, когда у вас единичные события. Мы сделали низы годового цикла, который ожидали. Так, нехотя их делали, медленно, вы из себя выдавливали по капле, но вроде как сделали. И сейчас нам предстоит вот то ожидаемое ралли по десятилеткам, которые мы все ждали. Причем низы трехлетнего цикла были сделаны вот здесь. Это низы первого годового цикла, поэтому у нас цикл по доходностям трехлетний может оказаться сдвинутым как раз вправо, что есть хорошо для доходности. И очень хреново для кривой, которая сейчас очень резво и быстро снова изобразит нам инверсию, что есть признак депрессии, которая надвигается. Причем касается ставки ФРС, там, что и бла-бла-бла, там такая ситуация, как и у нас. Инфляция какое-то время чуть припала, а сейчас, если вы посмотрите вот на индексы PMI и SMI, то компонента, которая отвечает за цены, снова начала расти, причем так, не просто расти, а заметно расти. То есть, судя по всему, инфляция возвращается, как, в общем-то, это было и в 70-е, 80-е годы. И ФРС точно так же, как и госпожа Набиуллина, они будут бороться с инфляцией, поднимать ставки. И у вас может сложиться просто дикая ситуация, когда там доходности десятилеток, грубо говоря, 3,2, а доходности короткого конца 5,5. Вот так вот. И потом будет такой резкий разворот, когда 30-летки доходности полетят вверх, облигации вниз. Весело будет, короче, в 25-м году очень весело. Так, что мы еще смотрим? Все. Газ. Газик, да. Газик это пипец. Никей, Ну, ты смотрел, я забыл. а нет еще. А, еще иену посмотри. Да, я Никей. Ну, цель почти сделали, да, 3,6. Я в прошлый раз говорил, что пойдем выше. Потому что вот тут вот были импульсы. Но я думаю, что здесь мы чертим клин на самом деле. Вот первая волна клина. Вот вторая, вот третья, вот четвертая, вот мы зашли, то есть A, B, C, D, E закончено, не знаю, наверное, еще нет, и потом, наверное, нам предстоит поход выше, чем 3,6, там 3,7, 3,8, но это так, потому что 3,6 была такая хорошая, солидная цель, мы ее сделали, но локально, я думаю, мы еще подрастем. Опять же, газик это вот, я когда на него сейчас смотрю, мне не по себе становится. Просто от того, какая там, какой там плечо на контракте встроено, фьючерсно. Это для самоубийц. Так, иена, да, я же про иену говорил. Ну что, 1, 2 и A, B, C, 2, 3, либо A, B, C, но C непропорционально уже, просто непропорционально. A, поэтому это 1, 2, 3, 4. Мы ее, наверное, завершили даже. И снова будем проваливаться вниз. Значит, здесь 154, 156, 2. Ну, куда-нибудь на 100. Здесь не проторгованный. Где-нибудь 147, я бы сказал. Значит, что мы после себя из такого оставили интересного? Оставили мы после себя импульс, поэтому нам этот импульс... А, нет. A, B, C, да. Это A, B, C, нерегулярная плоская. Вот коррекция завершилась. Вот это движение, скажем так. Вот это движение завершилось. Но, скорее всего, мы чертим A, B, C. C пошли. Вот первую сейчас заканчиваем. C. По Никей. То есть, вот, ну, уже произошло существенное укрепление иены. Это возможно только если сворачивается керри трейд, потому что здесь они керри трейд ставили обратный. Под конец уже даже уважаемые финансовые издания стали писать мать твою за ногу. Они снова поставили керри трейд. Значит, по Никей никаких следов. И по десятилеткам никаких следов. Вот у нас было сворачивание керри трейд. То есть резкий рост облигаций, снижение доходности. Видите, здесь ничего похожего пока нет. Ни по Никей. Прошу прощения. То есть A, B, C. Ну вот, ему бы еще одно подразделение, наверх даже сделать, я бы сказал. Вот 4 крутые дужки соответствуют вот этой. И 5. Но Ники не выглядит так, как будто он вот сейчас уже готов падать от слова совсем. Поэтому какой-то есть вот лично для меня сейчас когнитивный диссонанс. С одной стороны, укрепление иены. Существенное быстрое укрепление иены. Это значит, сворачивается керри-трейд. С другой стороны, никаких следов нет. Ну, начнут появляться на Nikkei S&P. Ой, что я говорю, не на бондах. Но с другой стороны, возможно, появятся следы, когда начнет падать индекс доллара. Потому что в основном этот керри-трейд, что шел против евро и против доллара. Но по укреплению иены, я думаю, что сворачивание началось. И Ники, и десятилетки японские, они банды, вернее, они отреагируют после коррекции, когда сейчас вот мы дочертим первую в иене, потом будет коррекция вторая. Вот когда пойдет третья, начнется реакция, возможно. Ну, поживем-увидим. Так, ладно. Еще извини, а вот просили заранее посмотреть Ripple XRP. А, да, я забыл, давайте посмотрим. Может, сейчас что-нибудь может быть. Ripple. Какой-нибудь тикет просто так, Ripple. XRP, может быть, нет или как-то. А мы сейчас посмотрим. Вот. Спот крипто, кракен. Подойдет, я просто не знаю в этом обезьяннике, в этом зверинце, что куда. Какие площадки уважаемые, какие нет. Пишут, что подходит. Ну, хорошо. Значит, вот это одно движение, вот он, импульс. Один, два, три, четыре, пять. Это движение завершено. Так, смотрим. Ну, выглядит так, что вот это вот какая-то была тут. Первое. Нет, это здесь треугольник. Мамой клянусь. Да, треугольник. То есть вот это вот завершилась какая-то условно первая. Вот. Где-то здесь она завершилась. И B, C, D, E. Так, значит, здесь завершилась не первая, а третья. Третья завершилась здесь, шедотреугольник. Четвертое завершилось здесь и пошел отсюда рост. Пошел отсюда рост. Все понятно. Так. Так, значит, вот это завершено. Слушайте, похоже, вот это движение завершено. Вот первая, вот вторая, вот третья, вот четвертая, вот пятая. Так, что у нас тут с дивергенциями? Да и с дивергенциями все кошерненько. На часовом, так. В принципе, вот такое говнецо, оно должно начинать падать первым по отношению к биткоину. Вот это вот меня очень сильно интересует. С другой стороны, все вот это очень хорошо размечается как ABC. Вот здесь, ну, одного импульса не хватает. Вот в этом движении. Ух ты, как он долго жил, ты этот рип. Ну, это вот типично, лежит говно, никому не нужно, знаете. Как на разборку приходишь, что-нибудь нужно, под ногами валяется. Только наклоняешься поднять. Тут же, о, пятерка. Фью! Так это говно лежало, лежало, никому не нужно. Надо его дернуть. Да. Вот здесь не хватает, вот в этом движении, одного импульса не хватает. Не хватает одного импульса. Возможно, что это вот такая вот, но с другой стороны, она жутко непропорциональна. Если вот это вот все четверка, да? Она жутко непропорциональна вот этой двоечке. Вы же даже из канала так хорошо вывалились. Сейчас, давайте еще раз на 5 минутки. Эй, это би, это си. Вы знаете, а можно разметь, кстати, да. Можно. Вот зигзаг. То есть вот это W, X, Y, четвертая волна, пятая. Да, я бы сказал, что песенка Ripple спета. И цель у него... Тай. удлиненное, пятое, все кошерненько, халяльненько. Должна быть отработана. Цель у него 1,43. Вот это был бы мой вердикт, да. Песенка спета, цель 1,43. Окей, фунт, серебро, Тесла. Что выбираешь? Фунт, серебро, Тесла, Давайте посмотри. серебро по фунту, он как евро растет. Давайте серебро. Силор. Еще спрашивают, какую лучше тушенку и патроны покупать. Есть любимые марки, бренды? Фетр, патроны, тушенку белорусскую. Ну, я это самое у деревенских покупаю. Там из лосятинки, из медвежатинки, кабанятинка, своя тушенка. Ее отвозят на местный мясокомбинат туши. Им там закатывают, делают хорошую тушенку. А, вкуснота просто фантастическая. Не, ну здесь что, вот корректируем это падение. А вот этот вот импульс корректируем, коррекцию, потом снова вниз. Риск на рынке приходит, товарищи, риск. Поэтому золото, отношение золота к серебру сейчас растет и будет дальше расти. Поэтому золото может, скажем, не показывать новых локальных низов, как это было. А серебро, пожалуйста, золото показало новые глобальные верхи, а серебро нет, далеко ему. Поэтому локально, ну, локально, может, подрастем. Ну, я бы так сказал, A, B, C, наверное, не завершено. По Фибоначчи постройте. А коррекции по Фибоначчи. Хотя это что же у нас? Что здесь? Что здесь у нас? Импульс. Нет, это импульс. Вон он. Не ABC, а импульс. По золоту. ABC, а здесь импульс. Поэтому коррекция по Фибоначчи строите, а дальше расширение по Фибоначчи. Вот ABC. И где они у вас тут будут наибольшие, а может даже пойти из вопроса построить. SLC, по-моему. Супер луп лимит, да, не хотите посмотреть? Нет, Что? не хотят. Теслу хотят. Нет, мы серебро смотрим. Хорошо. Извиняйте. Так, Силвер. Здесь что-нибудь приличное-то есть? Что-нибудь с американским флагом? Нет, силу ультрасным тоже не нужно. А, си. Ну, здесь вот сразу напрашивается. Хрен знает что. А, нет, почему? A, B, C, D, E. Давайте посмотрим цель. И как раз тут диверки такие встают. И на гистограммчике. Пипец серебро. Так, цели коррекции. Ну, вот здесь, да, у нас прям целый кластер целей, которые мы выполнены. А вот следующий кластер, вот он. Словно говоря, 33. Вот первый кластер выполнили, вот второй кластер, 33. Может быть, на 33 сходим. Потому что вот не выглядит это все, вот этот клин завершенным. То есть вот мы должны зайти в область A и потом еще сделать зигзаг вверх. Поэтому я бы сказал, что, наверное, 33. Ладно, давайте на этом прощаться. Спасибо, что зашли на огонек. Тест на следующий раз посмотрим. Ну, давай, давай, это запит надо, да, только надо попросить за день заново. Хорошо, вот просит передать, что ты напугал всех. Владимиру страшно. Не, ну это действительно так. Симуляция это пока, ну, как, игры, да, штабные там у них еще какие бывают. Это так, и глядя на двух пассажиров неадекватно, тоже как-то, знаете ли. Причем еще раз, это неадекватность в том, что у них нет никакой связи с реальностью. Связь с реальностью возникает только, когда они получают по морде. Тогда начинаются какие-то действия, которые рождают противодействие, даются приказы, которые должны принести определенный результат. Результат получается прямо противоположным. И, как говорится, а потом пришла паранойя. Ничего смешного там нет, на самом деле. Но еще раз, 3 месяца в бункере. Потом куда вылезать? Ладно, на этой радостной ноте, когда там в следующий раз, Наташа? 19-го 19-го. Как раз мы уже декабря. узнаем, будет Криба срали или нет. Ладно, давайте до 19-го. Отлично. Спасибо всем. Счастливо. До Давайте. 19-го. Всего доброго всем.